Глава 32. Харитон. Именно таких мест достойна Ева. Она прекрасно смотрится в шикарном убранстве одного из самых фешенебельных ресторанов метрополя и никак не выделяется на фоне других гостей. В отличие от меня, несмотря на надетую рубашку и убранные волосы. «Наверное, тебе неудобно с таким оборванцем здесь находиться», замечаю я, когда мы усаживаемся за стол. Нам тут же подают меню, а когда мы отказываемся от аперитива, Ева поднимает глаза и фыркает. Совсем не по-светски. В этот момент я легко могу представить ее девчонкой, что бегала босиком по зеленой траве со светлыми косичками. На самом деле я хотела спросить то же самое у тебя. «Удобно ли мне с тобой?» «Нет, почему бы тебе, например, не побриться?» «Еще немного, и я совсем буду плясать под твою дудку. Никогда не думал, что стану таким мягкотелым». «Нет», — рассмеялась она. «Просто тебе очень хочется затащить меня в постель. Ради этого ты будешь готов буквально на все». «А ты, конечно, этим воспользуешься», — в предвкушении спрашиваю, и вдруг чувствую ее ногу на своем бедре. Ева при этом даже в лице не меняется. «Я очень хочу, чтобы ты так думал». «Ты меня запутала». «В этом весь смысл», — подмигивает она и ногу хочет убрать. Но я хватаю ее лодыжку, такую тонкую, что пальцы смыкаются, и возвращаю на место. Благо наши игры закрывает плотная скатерть, почти достающая до пола. Есть в этом свой интерес. Обычно я не увлекался подобными прелюдиями, а просто делал то, что желало тело. Но сейчас, с ней, я наслаждаюсь тем, что происходит между нами. «Добрый день, меня зовут Иван. Я сегодня буду вас обслуживать. Вы определились с заказом?» Подошел официант, и мы с Евой кивнули. «Да, мне утку с вишней, бутылку Боллингера. Ева?» «Мне лазанью и апельсиновый фреш. Спасибо». Она отдает меню и снова смотрит на меня, а официант продолжает глазеть на нее, что невероятно меня злит. И хрен знает, чем бы это закончилось, если бы нашу тройку не разбавила миниатюрная рыжая девушка. «Добрый день, Харитон и Ева. Я Кристина, от Кирилла». Она просто подвинула официанта и уселась вместе с нами. Если я такой наглостью был возмущен, то Ева заулыбалась ярче. Как будто по-настоящему. Но ногу убрала, одарив меня строгим взглядом. Кристину вряд ли заботила, что мы пришли поесть. Она разложила три своих блокнота и посмотрела на нас, словно учитель на нашкодивших учеников. «Итак, молодые, предохраняться совсем не умеем». «Ты кто такая, чтобы со мной так...» Буквально завелся я с полоборота после небольшой паузы. «Харитон», — спокойно произносит Ева, берет меня за руку, тем самым потушив огонь негодования. «Кристина имела в виду, что мы торопимся со свадьбой, и это действительно так». «Я просил Кирилла найти организатора, который не будет задавать вопросов. На кой мне твои поучения?» «Простите, но за две недели? Скажите спасибо, что пришла я». «Ты мне милость типа сделала? Пошла вон отсюда, без тебя разберемся». В этот момент нога начинает адски болеть. Оказывается, Ева пнула меня по коленке. «Кристина, вы простите нас. Мы переговорим минутку, и вы снова сможете к нам присоединиться». «Хамло!» — задирает нос эта дрянь и выходит из-за стола. Но далеко не уходит, прекрасно зная, что за эти две недели получит больше, чем за стандартные три свадьбы. Тогда чего суку из себя строит? «Харитон, ты не сдержан». «Но ты видела? Видела, как она решила нас поучать? А потом одолжение сделала?» «Я все видела. Представь себе, я тоже здесь была. Но ведь в одном она права. Мы действительно торопимся. Может быть, отложим?» Ева действительно этого хочет. Ее руки привычно дрожат, а лицо слегка побелело. У нее такой вид, словно она готова вот-вот сбежать. Но я не могу ей этого позволить. «Ладно. Пусть будет эта рыжая мымра». «Нет, Ева, я погорячился. Уверен, что за те деньги, что я ей заплачу, она сделает все на высшем уровне». «Если ты так решил, то как я могу тебе помешать?» «Кристина!» Позвала она, и девка тут же оказалась рядом. И в этот раз она разговаривала более лаконично, не переходя на личности, а мне не терпелось вернуться домой и снова начать заниматься. 2 недели действительно кажутся маленьким сроком. «Сшить платье мы не успеем, но у меня здесь каталог итальянского салона. Мне кажется, вам, Ева, очень подойдет такой фасон». Ева без улыбки взглянула на фото и взяла каталог себе на колени. В этот момент принесли наш заказ, и официант разлил в 3 бокала шампанское. Хотел уже уйти, но еще раз взглянул на Еву, что внимательно смотрела вниз. Терпеть подобное ей не стал и просто случайно наехал ему на ноги, отчего тот просто разлегся среди столов. «Ой, какой я невнимательный! Надо думать, куда смотришь!» Зыркнул я в него глазами, а потом с победоносной улыбкой повернулся к Еве. Но она словно не заметила ничего, продолжала сидеть с опущенными на колени взглядом. Зато Кристина все увидела и даже почти поаплодировала. «Настоящий рыцарь», — сказала она одними губами, и я еще больше возненавидел эту инстасамку. Неужели она думает, что, глазея на меня, чего-то добьется? «Мне нравится вот это. Можно?» — спросила Ева так, словно ребенок впервые в магазине. Я наклонился посмотреть, что она выбрала, и был удивлен, насколько платье свадебное может быть привлекательным. Для меня свадьба всегда была чем-то ерундовым. Причиной потратить деньги, собрать нужных людей в одном месте, заключить человека в пожизненную законную ловушку. Но сейчас, смотря на это платье, в которое указывает Ева, я могу почти поверить, что есть в этом своя поэзия. Особенно она будет актуальна, когда я начну эти бесконечные маленькие пуговки расстегивать. «Тебе можно все», — посмотрел я прямо на Еву, и она кивнула. Кристина тут же договорилась по телефону о броне, о примерке на следующий день и заговорила о месте проведения свадьбы. «Сейчас уже будет сложно договориться с ресторанами. У меня дом, такой, что любой ресторан позавидует». «Это правда», — кивнула Ева. «Но насчет меню мы с вами обговорим отдельно. Вряд ли Харитон захочет слушать эти детали». «Да, можно я просто буду платить и не вдаваться в подробности?» — взмолился я. «Ну вот, например, к платью я бы посмотрел». Девушки рассмеялись, и пока я с большим удовольствием поглощал утку, обсуждали, какие будут на церемонии цветы и как мы вообще хотим ее провести. По-английски. Это когда невеста идет к жениху по проходу. Она так рассказывает все это, словно уже очень давно запланировала, как должна состояться ее свадьба. Словно мечтала об этом. Я не смог не удовлетворить свое любопытство на этот счет, когда мы сели в машину. «Ты словно знаешь, чего хочешь. Все так четко. Какой цвет? Какие блюда?» Ева на минуту замолчала, а я просто любовался тем, как разлетаются пряди светлых волос. «Мне кажется, каждая девочка мечтает о свадьбе с любимым». «У тебя был такой любимый? Тот, с которым ты хотела свадьбу?» «А ты? Любил кого-нибудь?» «Ты вечно переводишь стрелки, не желая отвечать на прямые вопросы. Ответь мне, Ева!» «Зачем?» «Наверное, потому что я не хочу, чтобы ты любила кого-то, кроме меня. Думала о ком-то, кроме меня». Опускаю руку ей на бедро, собираю пальто, под которым легкие брюки, и глажу все выше, раздвигая стройные ноги, почти касаясь заветного местечка, пока еще скрытого от меня. «Мне очень хочется, чтобы там не было никого, кроме меня. Хочу, чтобы ты была моей». Целую ее шею, чувствую, как ее дрожь перетекает в меня. Прижимаю ладонь сильнее к промежности, захватываю в плен сухие губы, готовый забить на все и взять ее прямо здесь и плевать на адскую боль, что разрывает мышцы изнутри. Но вдруг я слышу вместо биения сердца визг шин и оглушительный стук. Мы резко тормозим, и нас отбрасывает сиденье. Но вместо того, чтобы думать о себе, я буквально вжимаю в себя Еву, принимая удар на себя, почти сразу теряя сознание.